теперь тебя не смогут почувствовать. Не сразу. А это, первый шаг к выживанию в Нижнем мире. Это утро началось с тишины, неприродной, той, что как паутина натягивается на кожу. Старик не говорил ни слова, лишь чертил на земле символы, что Андрей уже знал, что это были контуры ментального поля. Их назначением была не защита, а изоляция. Сегодня ты попробуешь почувствовать не то, как демон выглядит или звучит, а то, как он думает, сказал старик. Ты встанешь в его тень, наденешь его разум, как мокрую, чужую кожу, и узнаешь, каково это, быть тем, кто живет иначе. Для настройки и полного погружения в эту технику, в центре круга старик положил осколок демонического зеркала, черный, будто покрытый копотью лед, но с внутренним отражением, меняющимся с каждым взглядом. Это был обломок настоящего артефакта, мыслеформы, что когда-то хранила личность сильного демона. Старик провел плетение, и зеркало раскрылось, обнажая отголоски памяти. «Смотри не глазами, смотри сознанием». Андрей закрыл глаза, сосредоточился, вдох, выдох. Его пульс стал частью ритма земли. Он нащупал нить, исходящую от зеркала, и погрузился в это зеркало. Сначала он ощутил резкий удар. Там таилась чуждая ему логика. Те самые нервы, что думают, сердце, что не чувствует. В голове парня вспыхнула структура, похожая на полноценный живой лабиринт. Все, что демон делал, основывалось не на эмоциях, а на пищевых иерархиях, энергетических градациях, запахах власти и подавлении. Андрей ощутил, как его собственное тело становится вторичным. В этом разуме главным были воля и давление. Теперь он чувствовал то, как течет энергия других, как она тянется к более сильному, как слабые инстинктивно гнутся. Вся суть мира в доминировании. Здесь слова были просто не нужны, здесь говорили жестами силы. Статус – это давление, а контакт – всегда проверка. Взгляд осколков души демона был жесток, но не злобен. В нем сквозила безэмоциональная необходимость. Он не мучил, он перестраивал. Все, что слабое, должно быть уничтожено или переработано. Затем пришла пора для отражения и возвращения. Погружение длилось минуты, но Андрею казалось, что он бродил по темному залу, выложенному из костей и мысли, веками. И когда он вернулся, ему казалось, что даже яблоки его глаз нервно дрожали, а лоб покрылся потом. Он все еще ощущал плотность чужого мира, шершавость логики и невозможность сострадания. Его разум будто бы покрылся плесенью, которая пыталась переписать даже привычный смысл его собственного «я». Это и есть опасность. Примерив разум демона, ты можешь утратить собственный. Старик тут же подал парню чашу настоя с травами. И только после первого глотка Андрей смог вернуться в себя окончательно. Он впервые за долгое время заплакал. Не от страха, а от холодного отвращения. Понимание, которое нельзя взять и отбросить в сторону. Теперь ты знаешь, как они думают. И это знание останется в тебе. Словно услышав его мысли, сказал ему старик. Но ты не демон. Ты человек. Используй это различие. Учись говорить с ними их языком, но не забывай свой. Ты знаешь, как они мыслят, тихо сказал старик, разминая в ладонях пучок буро-черных трав. Их аромат был тяжелым, будто пыль давно сгоревших воспоминаний. Теперь ты попробуешь пройти их территорию, не с оружием, не с яростью, а с пустотой. Стань, как они, но не стань ими. Немного погодя они стояли у самого края долины, там, где склоны теряли свою зелень, уступая место чернеющей расщелине, из которой клубился густой, будто живой туман. В нем витала тяжелая, напряженная энергия, энергия Нижнего мира, первозданная и враждебная. Даже камни теперь здесь казались покрытыми чешуей, как если бы земля помнила касание лап. Это проход, тонкий, но нестабильный. Он ведет к трещине между мирами, где уже пасутся низшие демоны. У них нет слов, нет разума в человеческом смысле, но есть нюх на чужое, особенно на страх и душу. Андрей стоял на ветру, в груди медленно, как костяной колокол, звенела предчувствием тишина, но он уже знал, любая попытка выставить защиту, банально могла выдать его, а проба атаковать кого-либо из них, прямое самоубийство. Единственный путь выжить в этом месте, раствориться, слиться с узором мира, как капля крови в черной воде. Здесь старик передал ему амулет, гладкий камень, рассеченный пополам тонким шрамом, внутри которого ощущалась туго закрученная нить чужой магии. Не носи его, положи на язык, позволь его вкусу быть твоим дыханием. Он настроит твой поток на демонический спектр, но ненадолго. Андрей подчинился. Вкус был металлическим, будто он глотнул ночного грома. В тот же миг его тело словно сжалось изнутри, мышцы стали как пустые оболочки, а поток энергии, вязкий, чужой, пахнущий серой пеплом. Теперь двигайся, впитывай их хищный ритм, их нетерпеливые мысли, не имитируй, будь одним из них. Сначала был лишь туман, но в нем дрожали силуэты, слишком высокие, слишком тонкие. Это были какие-то странные твари, которых он ощущал на грани восприятия. Они не шли, они скользили, их движения напоминали перекаты пламенной тени. Глаз у них не было, но все их естество было зрением, энергетическим, пульсирующим. Андрей шел медленно, словно каждое его движение согласовано с пульсом неведомого сердца. Он ощущал, как внутри него течет чужая энергия, как меняется его дыхание, как даже мысли становятся другими. Я, не я, я из них, я, пустота, я, голод, я, эхо, я, не угроза. И все же, когда один из демонов вдруг резко замер, и словно втянул носом воздух, Андрей почти споткнулся, сердце рванулось, но он застыл, и, отпустил дыхание, не замер, исчез, и, демон прошел мимо, медленно, близко, слишком близко. Прошло несколько часов такого скольжения по земле, пропитанной магией, где даже деревья были похожи на застывших в муках тварей, и воздух казался пережеванным, а потом появился просвет, рваное небо, воздух стал легче, Андрей с трудом вышел из зоны влияния, и в тот же миг его колени подогнулись, а дыхание вырвалось с хрипом, с него словно смыли чужую кожу. Он лежал, прижавшись к камням, дрожащий, опустошенный, но живой. Рядом стоял старик, молчавший, что могло быть как признанием, так и осуждением, но он все так же стоял рядом, молчал, а потом сказал: «Ты стал каплей в черном потоке и не растворился. Мимикрия, не подражание, это умение жить тенью внутри теней, и все еще помнить, кто ты». Он протянул чашу с крепким отваром, дымящимся травами. «И теперь ты готов к более сложному. Ты уже умеешь слушать. Пора учиться, заставлять молчать». Старик все так же стоял на месте, прислонившись к кривому стволу дерева, словно вырезанному из черного янтаря. Его голос прозвучал так, будто не нарушал покой утренней долины, а был ее естественным продолжением. Перед ним Андрей, сидящий в позе лотоса, с руками на коленях и ровным дыханием. После ночи мимикрии и пересечения территории демонов, в нем осталась легкая пульсация чужой энергии, след, который надо было научиться гасить. Каждое существо, обладающее жизнью и волей, оставляет след в потоке мира. Некоторые потоки гремят, как реки, другие едва слышны, как капли утренней росы, но все это – шум. И если ты хочешь действовать в мире, где каждый след – цель, ты должен уметь заставить такие потоки, в случае нужды, замолчать. Он провел по воздуху пальцами, и вмиг, будто бы все вокруг стало на секунду глухим. Даже шелест листьев прекратился. Только потом Андрей понял – это не мир стал тише, это его собственное восприятие было искажено. Вот что такое подавление, не щит, не уклонение. Это мягкая рука, приглушающая свечу, прежде чем она вспыхнет. Для практики старик протянул парню маленький листок, покрытый тончайшими линиями, похожими на древние письмена. Это было упражнение для воли. Найди свой собственный поток, не разрушай его, не гаси, оберни. Представь, что твоя энергия – костер в ночи, а ты – туман, не заливай пламя. Просто сотвори вокруг него такую плотную тень, чтобы его не было видно. Андрей сосредоточился. Поток в его теле, теплый, живой, как всегда. Он чувствовал, как он пульсирует вдоль внутренних каналов, по сформировавшимся в тренировках магическим меридианам. Но вот, он начал сгущать вокруг него волю, как тончайшую вуаль, мягкую, но плотную, не стену, именно завесу. Прошло несколько минут, и вдруг, он почувствовал исчезновение собственного следа. Это было странно. Он по-прежнему дышал, его кровь текла по собственным венам, но в энергетическом спектре мира он стал тенью без имени. «Теперь», — сказал старик, — «сделай то же самое, но не со своим огнем, а с чужим». Он указал на горящую свечу на камне. Огонек был совсем небольшой, но он горел от силы, от вложенной в него энергии. «Не дуй, не бей, подави». Парень снова сосредоточился. Он увидел пламя, не глазами, а внутренним зрением, словно оно излучало рябь, тонкий звон, и он стал обволакивать его волей, не грубо, не силой. Он научился после мимикрии, как скользить. Тонкие нити энергии, переплетенные тишиной, начали сжимать пространство вокруг огня, не плотно, как одеяло на ветру, медленно накрывающие уголек. Пламя затрепетало, замерло и исчезло не от того, что было задушено, а потому, что перестало быть видимым миру. Явно заметив этот прогресс, старик уже привычно коротко кивнул, и только в этот раз, медленно и тяжело, как будто это достижение имело особый вес. Ты научился затухать и научился затачивать молчание, как нож. Это оружие тени. Не каждого можно остановить в бою кулаком, но многие падают, когда перестают слышать самих себя. Он протянул Андрею кусок пергамента с новыми схемами, более сложными узорами плетений, модули подавления в бою, глушение магических атак и даже прерывание чужих ритуалов. День был серым, тяжелые облака низко висели над долиной, словно нависали над плечами, поджимая воздух. Природа притихла, будто чувствовала, сегодня будет нечто иное, нечто опасное. Старик не говорил ни слова, лишь протянул Андрею длинную дощечку, испещренную с обеих сторон древними символами. Приглядевшись, Андрей понял, это было описание очередного плетения в действии. Конкретная магическая форма, замкнутая в статичном виде, готовая быть активированной при малейшем прикосновении энергии. «Сегодня ты учишься не просто гасить поток», — проговорил старик. «Ты учишься ломать его. Запомни, каждое плетение — это замысел, это нить, которую кто-то соткал из собственной энергии и воли. Если ты хочешь разрушить чужой замысел, ты должен распознать, где ткань тонка, где натяжение не идеально, где замысел трещит по швам». Старик вложил в дощечку каплю силы, и над ее поверхностью вспыхнул вихревой узор. Он вращался, медленно нарастая, энергетическая модель огненного шипа, заклинания, пробивающего броню. Оно не было настоящее, но могло поранить, если сорвется. Андрей, сдерживая дыхание, уже привычно сосредоточился. Его собственная энергия, гладкой пленкой под кожей, начинала вибрировать, когда он пытался найти точку сбоя в чужом заклятии. И вот она. На одном из внутренних витков парень заметил слабое звено, маленький перегиб потока, где энергия шла не в согласии, а под нажимом. Обнаружил, теперь, не бей, подцепи, тяни, как будто вытаскиваешь иглу из ткани. Парень сосредоточил внимание, мягко влив свою волю в уязвимый участок, и сдвинул, немного, сначала ничего, а потом, вихрь затрясся. Плетение дернулось, попыталось стабилизироваться, но Андрей, уже почувствовавший резонанс, вложил больше воли и силы. Рывок, разлом, вспышка. Плетение рассыпалось, словно выдранный узор. Пыль силы вспыхнула в воздухе, затем исчезла, не оставив после себя ни жара, ни удара. Только странный свист в ушах и легкое головокружение. Это был первый. Запомни, каково это. Ты не просто уничтожил заклинание. Ты изменил замысел. Ты стал вмешательством в волю другого. Следующее плетение было сильнее. Оно пульсировало льдом. Это было плетение заморозки, с острыми, сжатыми векторами. Андрей едва касался его паутинки, и чувствовал, как его собственная энергия замирает, подчиняясь холодной структуре. Не всегда получится мягко, тут же заметил старик. Иногда, чтобы что-то сломать, придется сломаться чуть-чуть самому. И Андрей сделал это, вошел слишком резко, пробил точку перегиба и получил отдачу, словно обжегся изнутри. Его пальцы онемели, а плечо словно охватило судорога. Запомни боль, она – часть пути, она не наказание, она – знак, что ты дошел до края. С каждым новым плетением он учился чувствовать враждебные намерения, прежде чем те успевали оформиться. Учился слушать вибрации, узнавать, где магия становится хрупкой. Он учился не только видеть, но и понимать, и в какой-то момент смог разорвать плетение даже до того, как оно полноценно собралось. Просто обвел пространство своей энергией и перекрыл чужой поток. Старик впервые кивнул с уважением. Теперь ты не просто подавляешь, ты умеешь ломать. С тишиной, которая звучит громче любого крика, ночь накрыла долину мягкой тишиной. Лишь редкие трески в костре и тихое пение ветра в бамбуке напоминали о том, что мир все еще дышит. Андрей сидел на коленях, напротив него, старик, сосредоточенный и молчаливый, как всегда в моменты, когда готовился передать что-то важное. «Ты уже знаешь, как разрушать, теперь учись проникать». Он произнес это просто, но взгляд его был тяжелым, почти предостерегающим. Слишком тонкой была грань между вмешательством и заражением, между наблюдением и подчинением. В очередной раз старик провел пальцами по воздуху, и в нем вспыхнуло мягкое плетение, тонкая сеть светящихся линий, круживших медленно, как дыхание. «Это не враждебная магия». Просто фон, защита. Ты не можешь ее сломать, иначе будет обнаружение, но можешь войти. Он закрыл глаза и направил в плетение крошечный импульс энергии. Тот вплелся в узор, словно родной, приняв его цвет, чистоту, дыхание. И только очень внимательный взгляд заметил бы, одна нить едва-едва дрожит иначе. Ты должен дышать с ним в унисон, пояснил старик. Не торопись, не входи как человек, войди как тень, как шепот, как мысль, которую никто не додумал до конца. Андрей уже привычно сосредоточился. Перед ним простая защитная сфера, наподобие тех, что могли ставиться на вратах или амулетах. Она вибрировала в одной частоте, слишком чистой, чтобы допустить чужую силу. Он настроил собственную энергию, стараясь не войти в нее напрямую, а сначала лишь протянуть нить, подражающую этой частоте, пульс за пульсом, вдох, выдох. Его энергия становилась все менее его. Он буквально размывался внутри себя, позволяя собственной воле сгладиться, как зеркало в тихой воде, и затем прикоснулся. Плетение содрогнулось, но не отвергло. Он не ломал, он просачивался, как туман в щели, как воспоминание, которое никогда не было произнесено вслух. Он вошел слишком глубоко, резко. Вспыхнул голос старика, когда по плетению прошел отклик тревоги, оно вспыхнуло в ответ, выбросив импульс, и Андрей вздрогнул, ощутив, как волна чужой воли ударила по его собственному полю. Ты слишком быстро захотел стать частью, но тень не становится частью света, она просто следует за ним. Тело Андрея горело от перегрузки, как после тяжелого боя. Даже мягкое плетение, если его тревожить без меры, било очень ощутимо. Плетение запоминало, оно узнавало того, кто пытался так наивно с ним столкнуться. Теперь Андрей знал, в этой ситуации нужно не входить, а расти изнутри. Ему снова пришлось перенастраивать. На этот раз он не вносил готовый узор, а вплел зерно, крошечный росток энергии, замаскированный под фон. Он позволил плетению обнять его, не бороться, не менять, а присоединиться к хору, не выдавая своей ноты. И медленно-медленно, в пределах чужой конструкции, начал выстраивать вторичный узор, маленький, вспомогательный, но его, его магическая тень. «Теперь ты можешь не только смотреть», — сказал старик, — «но и влиять, если захочешь. Со временем ты научишься плести обратные токи, вложить команду, установить паразит. Но помни, чем ближе ты к сердцу чужого плетения, тем выше шанс быть узнанным». Андрей же промолчал, но внутри него все пело. Он почувствовал, как его энергия становится гибче, как мир магии открывает перед ним не только врата битвы, но и врата искусства шпионажа. И в этом была опасность, но и настоящая власть. Сумрак в мыслях, долина, где некогда все казалось живым, добрым, почти сказочным, теперь ощущалась странно замкнутой, будто бы сама ткань реальности здесь была сшита заново, чтобы стать капканом. Андрей все еще продолжал учиться. Его магическая чувствительность росла день ото дня, заклятия и плетения ложились на разум с куда меньшим сопротивлением. Он уже умел читать чужие потоки, шептаться с травами, чувствовать движение стихии. Даже дух змея в его ядре стал послушнее. Но теперь, в каждом вздохе утреннего тумана, в каждом шаге старика, в каждом приглушенном шуме далеких лесов, что-то напрягало. И эта самая странность заключалась именно в том, что слишком уж много знаний. И слишком быстро этот странный старик продолжал его учить, упорно, методично, словно куда-то торопился. Упражнение за упражнением, техника за техникой, каждая следующая сложнее предыдущей. Даже в монастырях или среди магов, так не учат, так прессуют, так лепит воина. Для чего ты это делаешь? Однажды не выдержал Андрей, глядя на него через кружку с дымящимся горьким отваром. Чтобы ты выжил, спокойно ответил тот, и чтобы ты мог сделать выбор, когда настанет время. Ответ был слишком гладким, слишком подготовленным, и слишком часто повторялся, когда Андрей начинал задавать вопросы о мире вне долины. И каждый раз, когда Андрей пытался спросить, где он вообще находится, и что происходит за пределами, старик лишь отводил глаза или менял тему. В такие моменты он говорил уклончиво: «Ты еще не готов к этому. Сначала укрепи душу, потом будет и знание. Ты увидишь все сам, когда сможешь выдержать взгляд мира». Но что бы Андрей ни делал, всегда был предел. Ни один заклинательный компас не работал, ни одна птица не улетала за хребты, никакие разведывательные плетения не могли пройти границы долины. Все возвращалось, размытое, обманутое, искаженное. Словно вся эта земля была вырезана и изолирована от остального мира. И тогда в голову Андрею закралась мысль. Слишком точно старик выбирает практики, которые раскрывают силу. Слишком терпеливо поднимает его мощь. Слишком умело направляет каждую эмоцию, каждый шаг. Он будто бы не просто учит меня. Он готовит меня к чему-то или к кому-то. Он вспомнил, как старик говорил. Ты был выбран, избран, принят богами. Слова, от которых тогда веяло чем-то возвышенным, теперь звучали зловеще. Избран? Для чего? Кто эти самые боги? Почему все, что происходит, словно он какая-то часть большой конструкции? И главное, почему этот старик вообще отказывается говорить о себе? Теперь, при каждой тренировке, Андрей стал наблюдать не только за плетениями, но и за самим наставником. Как тот дышит, как отводит взгляд, как его энергетика чудовищно глубока, но почти всегда старается выглядеть пустой. Был момент, когда Андрей почти почувствовал тень другого существа, скрывающегося внутри старика, как будто его форма – маска, а суть – что-то иное, старое и очень знакомое с болью. Теперь он тренировался не просто для того, чтобы выжить, а чтобы понять, чтобы выяснить, кто на самом деле этот человек, зачем он учит Андрея, и почему в этой долине все будто бы готовится к великой сцене, в которой Андрей должен сыграть главную роль. И сейчас вопрос был лишь один. Он – герой этой пьесы, или жертва ритуала? Солнце только начинало просыпаться, пробиваясь сквозь дымчатые облака, застрявшие среди горных вершин. Свет в долине был мягким и тревожно красивым, таким бывает лишь в тех местах, где покой может быть обманом. Андрей шел один, ступая почти бесшумно, словно боялся разбудить что-то дремлющее под землей. Его шаги вели его туда, где несколько дней назад прошел его тренировочный бой с тем самым учеником одного из отшельников, которого представил старик. И именно туда теперь парня влекло беспокойство, подспудное, словно чуйка зверя, что чувствует чужака в своей стае. Он продирался через старую тропу, давно забытую, заросшую лишайником и поросшую мхами. Но ноги сами знали путь. Место боя хранило свою тишину из тех, что навевает беспокойство. Неестественная тишина, без птиц, без насекомых, лишь шелест далекого ветра. Стараясь не полагаться на глаза, он начал впитывать энергетику пространства, как ранее его этому учил старик-наставник, и тут же ощутил это. Сначала тонкий, почти невесомый привкус, как металлический налет на языке, смешанный с пеплом и гнилью. Энергия, что явно была не из этой долины, и даже не из этого мира. Я бился с человеком, но этот след, это не его сила. Он медленно опустился на колено и провел рукой по земле. Здесь еще хранились отголоски их столкновения, всполох пламени, искривленный воздух от ледяного плетения, остатки их магического поединка. Но между ними, словно паутинка, тянулась очень тонкая, практически незаметная черная ниточка. Энергия, тянущаяся, как гниль под кожей, которая не исчезает, а прячется. Запах, который просто невозможно забыть. Демон. Этот привкус он уже знал. Он чувствовал его во снах, где мрак кричит языком без слов, где змееподобные создания шепчут о бездне. Это была сила Нижнего мира, про которую старик когда-то говорил, что она опасна, но не всегда проявлена прямо. А теперь она была здесь. Присутствовала в том самом ученике, пусть и скрытно. Так что можно было понять, что он либо носитель, либо сосуд. Это больше не было совпадением. Об этом напрямую говорили следы, что не врут. Он медленно поднялся и начал обходить периметр, прослеживая все более углубляющийся след, почти неощутимый, если не уметь слушать энергию. И чем дальше он шел, тем отчетливее понимал, что тот, с кем он бился, был не просто человеком. Его аура была слоистой, как двойной костюм. Внешний слой, обычный человеческий, с набором классических техник, а под ним, нечто темное, будто энергия демонической природы была вшита в его нервную систему. И главное, она отозвалась на присутствие Андрея. В самый последний миг боя он почувствовал, как что-то внутри противника дрогнуло, будто бы другое существо проснулось. Лишь на мгновение, в тот момент для него мир выглядел как витраж, с тенью за стеклом. И стоя теперь на вершине склона, глядя вниз на обугленную от магии траву, Андрей впервые задался вопросом, а если весь этот мир – лишь иллюзия, или фильтр? Что, если долина – не убежище, а лаборатория, а он сам не ученик, а объект? И если тот ученик был носителем демонической силы, то кто его послал, и почему старик позволил им биться. Ветер тихо тронул его волосы, а в глубине долины, где-то за лесами, вновь проплыл тот самый стон, похожий на вой, и сейчас он больше не казался частью природы. Задумчиво хмыкнув, Андрей повернулся и медленно зашагал обратно, но теперь, с другим взглядом, он знал, что дальше будет искать. Все, следы, камни, скрытые проходы, и главное, ответы, о долине, о себе, и о старике, потому что слишком многое не стыкуется, слишком уж разные попадались ему сейчас пазлы, чтобы можно было сложить единую картину. Тропа, по которой шел Андрей, вела его в западную часть долины, именно туда, где склоны срастались в крутые уступы, над которыми постоянно клубился легкий туман. Он не собирался идти туда изначально, но после того, как на месте боя обнаружил след демонической силы, все в его теле будто бы развернулось в новую сторону. Интуиция подсказывала, что что-то еще скрывается в этих землях, и что сам старик-наставник, скорее всего, об этом знает, но молчит. Именно поэтому Андрей теперь искал, и однажды утром он ушел из пагоды раньше обычного, направившись туда, где, по словам старика, просто старые камни, ничего интересного. Он шел долго, воздух становился плотнее, не в буквальном смысле, он не был задымлен, не был насыщен влагой, и все же, что-то сейчас давило ему на грудь. Птицы здесь не пели, листва не шелестела, тишина висела мертвой вуалью, сквозь которую пробивался только его собственный шаг. Он нашел это место случайно, или, может быть, оно само нашло его. Между двух прижатых каменных стен, под огромной сосной, скрывался узкий проход, ведущий в тень. Слишком ровные, слишком правильные геометрические линии. Андрей сразу понял, что это не природное образование. Промеж камней проглядывал нечто иное. Древняя арка, выбитая в черном камне, покрытая мхом и старыми иероглифами, почти исчезнувшими со временем, но не с силой. Сама арка чувствовалась, как будто она сама смотрела на него в ответ. «Это не просто вход, это печать», — глухо шепнул он сам себе. И когда он сделал шаг ближе, его тело встряхнуло, будто удар, легкий, но отчетливый, как будто воздух на самом входе сопротивлялся ему. Он подошел ближе, вытянув руку, протянул пальцы, и в тот момент, когда почти коснулся камня, неведомая вспышка энергии ударила по нервам, пронзив ладонь раскаленной иглой, отчего парень отпрянул назад, задыхаясь от нервных спазмов, сдавивших его грудь. «Что это за?» — выдохнул он, глядя, как его пальцы покрылись тонкой сеткой светящейся энергии, быстро угасшей. Потом он присел и начал прислушиваться к арке, к тишине за ней, к силе, струящейся от нее. И та сила была неправильной, не злой, но чуждой, чуждой для этого места. Как будто сама реальность за входом вибрировала на иной частоте. «Ты не готов, ты не должен быть здесь», — вдруг мелькнуло у него в голове, но он не знал, была ли это мысль, или чей-то отголосок. Немного погодя, прямо под пальцами, в расщелине у основания арки, он нашел осколок, похожий на камень, но слишком уж ровный, будто излом кристалла. Парень взял его в ладонь, и вновь ощутил тот самый привкус, что был на месте боя, демоническая энергия, но очищенная, словно кто-то или что-то пыталось удержать ее внутри. Именно тогда он понял, сама арка – это печать, это врата, и что бы ни было за ними, оно должно оставаться там. Когда он вернулся в пагоду, старика там не было, чай уже остыл в чаше, сумрак тянулся по полу, а внутри него медленно пульсировало новое ощущение. Под этой долиной есть что-то еще, не просто пещера, что-то такое, что дышит, ждет, и кто явно знает его имя. После столкновения с запечатанной аркой, Андрей больше не мог вернуться к тренировкам в прежнем состоянии. Плетение, формулы, упражнения, все это казалось важным, но не полным. Словно старик готовил его не просто к выживанию в этом мире, а к встрече с чем-то, о чем предпочитал молчать. В ту ночь он не спал, а на утро, собрав все свои находки и запасы, отправился по долине. Но теперь он шел не наугад. Он начал с мест, где тренировки были особенно напряженными. Места, где их энергия сталкивалась в поединках. Там магические потоки оставляли шрамы в пространстве, и в этих трещинах Андрей учился вслушиваться. Он концентрировался, отпуская собственное «я», и в такой медитативной настройке чувствовал, где окружающая энергия фонит иначе, где она колеблется, как рябь на пруду, в ответ на чуждое касание. Именно так он обнаружил первое. Под раскидистым деревом, на южном склоне долины, где раньше они сражались тренировочными плетениями, Андрей заметил неестественно искаженные корни. Они были темнее остальных, и не просто от времени, они словно впитали в себя чужую силу. Энергия в этом месте не текла, она застаивалась. Андрей опустился на корточки, коснулся корня, и тут же в ладонь ударила холодная дрожь. Он отдернул руку, но след на коже остался, тонкая серая линия, как ожог инеем. Это демонический след. Он хмыкнул, все поняв, скрытый, сломанный, но все еще живой. Дальше, северный склон, место, где, как говорил старик, лучше не тренироваться из-за нестабильного фона. Теперь Андрей понял почему. На плоском валуне он обнаружил царапины, уходящие в глубину камня почти на сантиметр. Не просто трещины, а четкие, глубокие борозды, оставленные чем-то острым и тяжелым. И рядом, камень, который был как будто оплавлен, по краям узоры, которые сами по себе напоминали магические плетения, но исказившиеся, как тени от факела в кривом зеркале. На третий день поисков он добрался до небольшого леска на восточной границе долины. В этом месте деревья казались уставшими. Листья тускло поникли, кора потрескалась, и даже воздух был вязким, как будто был пропитан вымершей тишиной. Именно здесь он увидел настоящую рану пространства. В одной из низин рощи, где стекавшаяся вода образовывала крохотное болото, воздух был словно разорван. На первый взгляд, ничего подозрительного здесь не было, но, если прищуриться и сосредоточиться, можно было заметить, что там была не просто дымка, там была трещина в самом воздухе. Он сделал шаг ближе, и в какой-то момент поймал запах, тот самый, от которого у него мгновенно вспотела спина. Так пахла демоническая кровь. Андрей вернулся в дом, когда солнце уже клонилось к закату. Старик-наставник уже ждал его, молча, как всегда. Он уже привычно сидел за чаем, но на этот раз Андрей не стал молчать. «В этой долине что-то скрыто», — тихо сказал он, не сводя взгляда с глаз старика. «И это что-то касается демонов». Старик посмотрел на него внимательно, глубоко, неудивленно, одобрительно. Он не сказал «да», не сказал «нет», только ответил. «Раз ты начал чувствовать их, значит, ты ближе к пониманию, чем ты сам думаешь. Долина, в которую Андрей некогда шагнул как в забытый мир, теперь хранила все меньше тайн и все больше подозрений. Следы демонической силы продолжали отравлять спокойствие этого места. Потоки природы вибрировали с легкой дрожью, будто из-под тишка кто-то распарывал их изнутри. И теперь, когда Андрей уже знал, как чувствовать такие волны, он шел не вслепую. Он вел охоту. На склоне, покрытом мхами, среди которых будто шевелились едва видимые нити призрачной энергии, Андрей почувствовал странное притяжение. Место было искажено, словно время в нем двигалось иначе. Даже тишина здесь казалась сдавленной, как будто сама долина затаила дыхание. И именно здесь, у треснувшего валуна, Андрей обнаружил новый след, крохотный отпечаток, похожий на кованый сапог. Вокруг него природа словно умирала, трава поблекла, лишайники скрутились. След вел вниз, в сторону той самой арки, где, по его памяти, стояло недоступное плетение запечатывания. Он медленно двинулся за ним, бесшумно используя все, чему научился. Скольжение вниманием, мимикрию эмоций, сгущение собственной ауры, чтобы оставаться невидимым. И тогда он его увидел. Старик, тот самый наставник, тот двигался по склону быстро и уверенно, без трости, без замедлений. Его лицо было собранным, как перед настоящей схваткой. И сейчас это был не мудрец, это был охотник. Андрей прижался к скале, скрыв ауру и задержав дыхание. Сейчас он внимательно наблюдал, тем более, что этот странный старик внезапно остановился на краю поляны перед аркой и плавно провел пальцами по воздуху. Пространство перед ним вздрогнуло, и из его ладони в разные стороны потянулись тонкие золотистые нити, расходящиеся по кругу. Они словно щупали воздух, проходя по траве, камням, даже проникая сквозь кору деревьев. Это явно было плетение поиска, сложнейшее магическое сплетение, работающее как паутина, что покрывает всю ближайшую территорию, в поисках любой возможной энергии. Осознав это, Андрей постарался вжаться в тень. Его дыхание стало таким неглубоким, что его грудная клетка почти не шевелилась. Он заморозил свое энергетическое тело, влившись в окружение, как капля в реку. И, к его облегчению, нить поискового плетения прошла мимо, не заметив его. Затем старик достал немного странный жезл, который парень никогда у него ранее не видел. Андрея будто ударило током. От предмета исходила странная вибрация, мерзкая, холодная, ползущая по костям. Это не был обычный артефакт. Это не было дерево или металл, это была костяная рука. Действительно, жезл представлял собой тонкую, костяную кисть, похожую руку ребенка, обтянутую застывшей сухой кожей, из которой давно ушла жизнь. Пальцы были сжаты в кулак, а от запястья тянулась тонкая ручка, украшенная витиеватыми резными узорами, каждая линия которых пульсировала мертвой силой. «Что ты такое?» Пронеслось в голове Андрея. Его бросило в дрожь. Старик опустил жезл к земле и медленно повернул его, и воздух над аркой вспыхнул кровавыми символами, словно в ответ на прикосновение. Затем он произнес слова, негромкие, но едкие, как ржавчина на серебре. Арка задрожала, и в ее проеме возник пульсирующий провал, очень сильно напоминающий ему реальный пролом в реальности. Мгновение, и старик вошел внутрь. Врата замкнулись за ним, будто не существовали вовсе. И тишина. Долина вновь стала безмолвной. Но теперь Андрей знал, он был прав. Его обучение – часть чего-то большего. И этот старик – наставник, друг, проводник. Он хранил тайну. Но какую? Пора получить ответы на свои вопросы. Андрей долго не двигался. Он все еще чувствовал в воздухе послевкусие магии, та самая мерзкая вибрация, будто кто-то скреб по живому нерву. Природа вокруг, обычно отзывчивая и живая, теперь молчала. Даже ветер здесь не шевелил листвы. Он поднялся только тогда, когда был уверен, что старик ушел достаточно глубоко за ту грань, что скрыл вход в пещеру. И даже тогда действовал осторожно, почти ритуально, стараясь не потревожить остатки чужой силы. Он прошел туда, словно делает это не в первый раз. Пульсация портала исчезла, и арка снова стала глуха. Но что-то искаженное все так же чувствовалось в камне. И ему казалось, что даже сам воздух в этом месте вибрировал. Память отозвалась дрожью, и Андрей почти физически ощутил, как душа вздрагивает от приближенного контакта. Он медленно провел рукой над камнем. Плетения, скрывавшие проход, все еще были активны. Многоуровневые, сложные, чуждые тем, что он учил до сих пор, и явно какие-то нечеловеческие. Немного погодя, Андрей отошел к скале чуть выше, где его не было видно с поляны, и сел на корень дерева, упрямо пробивший камень. Сердце все еще билось быстро, но мысли уже становились четкими. Я должен туда попасть, но просто так меня туда не пустит даже сама арка. Это не обычная магическая печать, это живой замок, реагирующий не на силу, а на суть того, кто пытается войти. И он уже видел, что нужно для того, чтобы попытаться пройти этот магический заслон, который плетью не пробить, мимикрии не обмануть. Так что для этого ему был необходим ключ, или подделка ключа, ведь парень уже и сам понимал, что этот самый странный жезл, которым воспользовался старик, был не просто артефактом. Он не только открывал врата, он опознавался вратами как свой. Значит, ему нужен подобный предмет, похожий на магию крови или праха. Слишком много смертного в этом амулете. Он вспомнил резьбу на жезле, все эти завитки, похожие на витиеватые узоры, древние знаки, может, даже племенные руны демонов. Если бы он мог изучить такой артефакт, хотя бы на несколько минут, то сам мог бы попытаться создать резонансную копию. Но сперва ему нужно было понять, где этот странный старик его вообще может хранить. Именно поэтому он вернулся в долину, но теперь, как разведчик, а не ученик, и не с пустыми руками. Он старательно собирал материалы, способные запоминать магическую волну. Осколки прозрачной слюды, самые разные кристаллы, лишайник с памятью форм, что рос у самого подножия скал. Изучал ауру арки, пытаясь создать магический слепок, хотя бы самый грубый. Старался внимательнее следить за стариком, когда тот возвращался из-за арки. Как он выглядел, был ли ослаблен, как долго отсутствовал. Каждую деталь, я должен знать каждую черту его ритуала. Я не пойду туда слепым котенком. Каждую ночь он рисовал в пыли новые схемы, прорабатывал все возможные варианты обхода печати, возможные слои распознавания, слабые места в сигнатуре портала. Он вспоминал уроки по рассеивающим плетениям, пытался спроектировать антиплетение, которое могло бы заморозить отклик печати на секунду, достаточно, чтобы пройти, но знал, что одной части этой головоломки будет мало. Я должен стать тем, кого врата примут, или поверить, что они не отличат меня от того, кто открыл их в первый раз. Очередная ночь в долине, как всегда, была наполнена живыми дыханиями, но сегодня Андрей слышал лишь собственное сердце, отдающееся своим стуком аж в горле. Он скользил по каменным тропинкам, хорошо запомненным за все это время, теперь не как ученик, а как шпион. Он знал, что старик снова ушел вглубь леса. Это было частью его привычного ритуала, исчезнуть на час-два под вечер, собирая редкие травы, которым не нужен солнечный свет. Андрей несколько дней выжидал подходящий момент, отслеживая его путь. Сегодня был именно тот день, что мог дать ему хоть какой-то шанс. Дом старика, стоявший практически вплотную к пагоде, был достаточно простым, вырезанным из старого дерева, с широкими навесами, обвитыми вьющимися растениями. Но внутри, как будто другой мир. Гладкие полы, ровные стены, отполированные до блеска доски, множество свитков и маленьких деревянных ящиков. Было понятно, что этот странный жезл старик хранил не на виду. Но Андрей знал, что в углу, за сдвижной ширмой, у него был сундук. Большой, круглый, как барабан, окованный черным металлом с выгравированными линиями. С виду, древний, на ощупь, живой. Воспользовавшись моментом, он подошел к сундуку, почти не дыша. Но как только протянул руку, разряд силы, невидимый, но ощутимый как удар по позвоночнику, ударил в ладонь. В глазах вспыхнули искры, а воздух сгустился, будто его окунули в ртуть. Сундук ожил. Неведомым взором он смотрел в душу, выискивая несоответствие, ложь, чужое намерение. Это не просто замок, это дозорный, страж. Осознав это, Андрей отпрыгнул, прижав руку к груди. Ладонь горела, но не от ожога, от отторжения. Как будто этот сундук-амулет прочитал в нем желание нарушить границу и отверг. Я не смогу забрать жезл. Этот сундук меня не впустит. Это не просто защита от взлома. Это клятва. Он признает только одного владельца. Судя по всему, пока тот жив. А я, чужой. Тяжело выдохнув, Андрей выпрямился, медленно отступая от сундука. Он чувствовал, что стоит ему задержаться хоть немного, и этот дом сам его выгонит. Природа вокруг уже отозвалась. Лианы зашевелились на стенах, холод прошелся по полу. Именно поэтому он все же ушел прочь из этого дома. Ночь встретила его вновь влажным дыханием деревьев. И пока он спускался обратно к своему укрытию у озера, в голове уже пульсировала мысль: «Если не могу взять, тогда создам». Внимательно наблюдая за стариком, парень смог увидеть жезл несколько раз. Достаточно, чтобы запомнить его внешнюю форму. Длина – чуть больше его предплечья. Материал – кость старинная, с легким зеленоватым отливом. Узор. Спиральные линии, словно ритуальные вены, обвивающие все. Конец сжат в кулак, детская рука, жуткая и нелепая. Это не просто форма, это печать. Каждый изгиб, каждый завиток – это символ. Их надо повторить точно. Для начала он начал подготовку к созданию. И в виде основы он решил использовать костяной обломок, который нашел ранее, возможно, являвшийся частью останков крупного зверя, в верхних склонах, под нависающим уступом. Он был старый, жесткий, почти каменный. Возможно, это будет как раз именно то, что нужно. А для того, чтобы создать сами плетения, ему нужны были данные. Желая получить хоть какие-то намеки, он приложил камень-светляк, впитывающий магическую вибрацию, к тому самому месту, где старик в последний раз использовал жезл. Прямо на его глазах камень слегка потемнел, а значит, уловил волну воздействия артефакта. Дальше он работал более осторожно, при лунном свете, вырезая узоры, пытаясь в точности воспроизвести то, что запомнил, и смог скопировать из памяти магического камня светляка. При малейшей неточности заново перетачивал участок, и каждый символ он вплетал энергетически, направляя поток своей силы в резьбу, чтобы она стала не просто имитацией, а полноценным магическим отпечатком. Я не знаю, сработает ли это, но если он использует ключ, то и печать должна его знать. Я стану его отражением, пусть и лишь на минуту. Ночь медленно отступала под дыханием раннего рассвета. Луна еще висела в небе, словно забытая серебряная монета на бархате сумерек, когда Андрей, держа в дрожащих от усталости пальцах созданную им копию артефакта, вернулся к подножию той самой запечатанной арки. Она выглядела все так же, простой излом скалистого гребня, поросшего мхом, между двумя старыми деревьями. Но именно здесь Андрей впервые почувствовал шепот и отголоски иного мира, плотного, давящего, будто в земле под аркой дышал что-то великое и забытое. Немного подумав, Андрей все же поднял свой жезл. На вид это была почти точная копия, сжатый костяной кулак, в чьей полости он спрятал частицу собственной силы, чтобы запитать конструкцию. Узоры, витиеватые, вырезанные до онемения пальцев, покрыты тончайшей сетью энергетических прожилок. Он медленно вдохнул, сосредоточился, и направил в жезл импульс своей силы. Кость аж зазвенела, не звуком, вибрацией. Резонанс пошел по жезлу, от кончиков пальцев до локтя. В узорах вспыхнули слабые проблески, бледно-зеленый свет, как у гниющей листвы. И в этот же миг арка отозвалась. Казалось, что даже само пространство между камнями вздрогнуло. Воздух всколыхнулся, словно его затянула внутрь воронка. Между деревьями мелькнула тонкая трещина реальности, едва видимая, но очень ощутимая. Холод поднимался от земли, пыль втягивалась в образующуюся щель, а сам воздух наполнялся запахом плесени, крови и еще чего-то не сбывшегося. «Получилось!» — глухо прошептал Андрей, не веря в это. Потом он шагнул ближе, сердце билось будто бешеный барабан в груди, но едва его пальцы потянулись к краю портала, как все рухнуло. Кость рукояти его самодельного жезла треснула, затем вспыхнула изнутри, как сухая ветвь в огне. Сломанный кулак на конце разломился, а внутри пошел всполох магического жара, вырвавшийся прямо ему в ладонь, а самого Андрея отбросило назад. Он закричал, не от боли, а от неожиданности. Рука горела, и даже поток его собственной энергии, направленный на защиту, не успевал все погасить. Ожог был неглубокий, но магический след все же остался. Вены под кожей налились фиолетово-черным оттенком, словно напоминание. Это место тебя не примет, по крайней мере, по доброй воле. Когда он пришел в себя, лежа у корней, дыша тяжело, слабо сжав поврежденную ладонь, то понял, материал основы, не тот по структуре, не тот по происхождению. Тогда он вспомнил, как выглядел оригинал. Темный, словно прокопченный изнутри, не просто кость, а нечто изглоданное временем и чужой силой. Нечто неестественное. Это была не звериная кость. Глухо пробормотал он, сев и вглядываясь в раскрошенные обломки. Скорее всего, это была кость демона, или кого-то еще, кто был наделен демонической природой. Но все, что произошло, все еще не давало ему покоя. Резонанс, тот самый резонанс, что он почувствовал перед разрушением своего артефакта. Ведь он точно знал, что арка откликнулась на его самодельный ключ. Значит, плетение было верно скопировано. Ошибка была именно в сосуде, который оказался слишком слаб. Его внутреннее строение банально не выдержало давления запирающей печати арки. Мне нужно найти подходящий материал. Возможно, ядро с демонической природой. Или кость, старую, пропитанную их силой. Он снова сжал поврежденную руку, пробуя вновь унять жар, бурлящий в венах. Но вместе с болью пришло новое упрямство. Если этот жезл – ключ, то я сам сделаю свой, подлинный, пусть и через кровь. Следующее утро в долине выдалось тихим, тревожно тихим, словно сама природа затаила дыхание. Андрей уже стоял у подножия склона, где когда-то прошел его первый тренировочный бой с якобы учеником одного из соседей-отшельников. Теперь, спустя все, что он пережил, вспоминая ту встречу, он ощущал не восторг новичка, а не совсем обычную глухую фальшь, что сквозило в каждом движении противника, в самом взгляде, в отблеске силы. Он ощутил ее снова, тот самый привкус демонической энергии, хищной, жадной, проникающей внутрь, как яд. Он был здесь, в траве, в корнях, в самом воздухе. Немного осмотревшись по сторонам, Андрей выдохнул, и поиски начались. Он шел по следам, которые не видели обычные глаза. По следам силы, ощущаемым едва уловимыми вибрациями в его теле, наподобие затухающего эха. Это была почти интуиция, но натренированная, направляемая. Он шел медленно, каждый шаг выверен, взгляд напряжен. Мимикрия также была активна, поток подавлен, плетения сокрыты. Он был не человек, а тень. Он искал кость демона, не просто обломок, не осколок из древнего сражения. Настоящую, живую кость, что хранила отпечаток силы, не рассеявшийся с годами. Именно такую можно было использовать в артефакте, способном открыть проход в той самой арке. Шаг за шагом он пробирался по пересеченной местности, оставляя за спиной долину, углубляясь в скалистые откосы, где над землей возвышались искривленные деревья, чьи стволы были исполосованы странными отметинами, будто по ним прошлись когти или даже какие-то магические плетения. Сами камни здесь были иными. На них чувствовалась следа чуждой силы, как будто нечто заползало сюда изнутри гор, касаясь реальности. Здесь точно кто-то жил, или скрывался. И было это не так уж и давно, он нашел обугленные остатки кострища, залитые чем-то густым и темным. От них исходил запах серой жира, и он явно был нечеловеческий. Над этим местом вился тягучий след маги. Именно здесь он нашел осколок когтя, длинный, изогнутый, словно у ящера, но пронизанный знакомым узором демонической природы. И именно тогда он понял, эта тварь была не просто зверем, она была обучена, управляема. И именно тогда в его голове вспыхнул образ того, с кем Андрей не так уж и давно сражался. Того самого человека, выглядевшего слишком уж уверенно для ученика. Того, чьи атаки были слишком правильными. Кто использовал не просто силу, но эмоцию, нажимая на слабые точки своего противника. Того, кто при поражении тут же постарался раствориться в окружающих скалах, будто бы он был частью какой-то иллюзии. А теперь перед ним был тот же след, та же энергия, та же ложь. Осознав это, он замер на месте, осторожно вслушиваясь в воздух. Сейчас он понимал, что требуемый ему ответ был где-то рядом. Немного подумав, Андрей напряг тело и сознание, замыкая плетение чувств, вплетая в него нить воспоминания, силу того самого ученика. И энергия отозвалась. Слабо, но достаточно, чтобы указать направление. Не к зверю, не к тварям, а к тому, кто скрывается, кто использовал личину, и кто явно знает правду. И теперь Андрей знал, что ему делать. Ему надо было найти этого лжеученика, того самого, кто явно носил чужую маску и оставил за собой след демонической силы. У него точно есть то, что мне нужно. Или он сам и есть один из них. Мысленно хмыкнул парень, окончательно принимая решение, которое должно было дать ему шанс узнать как можно больше о том, что именно тут происходит. Лицо без имени. Сумерки уже начинали красться по склонам, растекаясь между камней и кривых корней, когда Андрей, сливаясь с окружающей магией и светом, наконец догнал то, что искал. Плетение маскировки было тугим, почти прозрачным. Он шел медленно, каждое движение, тенью по теням, дыхание, сквозь узор лесного шороха. И вот, в распадке между скалами, где стволы склонились над застывшей в нерешительности поляной, он замер. Там, в тишине, стоял человек. Словно ожидая кого-то, он опирался на костыль листа черного дерева, будто уставший путник. Его силуэт напоминал того самого ученика, ту бойкую фигуру, с которой Андрей сражался во время одного из первых испытаний. И только теперь, спрятавшись за кустарником, он видел это ясно. Фигура медленно, будто нехотя, подняла руки к лицу и стала снимать с себя кожу, как какую-то одежду. Мгновение, и весь образ человека словно стек с существа, обнажив его истинную форму. Кожа растворилась в воздухе, как дым, а под ней была не плоть, а черный туман, обвивающий узкий костяк, покрытый бледной чешуей, тонкой как пергамент. Рога, тонкие, ветвистые, сползли вниз со лба и вновь втянулись в череп. Глаза, вертикальные зрачки, окруженные багровым светом. Руки, изломанные, с удлиненными пальцами, на которых мерцали остатки плетений, впитавших магию человека. Это было существо-перелив, демон-имитатор. Один из тех, кто способен не просто копировать внешность, но вплетаться в облик жертвы, впитывая его манеры, голос, даже фрагменты памяти. Он подделал ученика. От начала и до конца, понял Андрей, и на мгновение его дыхание сбилось. Так как это существо все же разомкнуло узкое, будто резанное ножом, рваное отверстие в воздухе, нечто вроде привратного портала, и вгляделось туда, склонив голову на бок. Оно говорило, тихо, почти шепотом, и каждое слово вонзалось в ткань мира, словно отравленные иглы, заставляя магические токи в земле дрожать. Готово. Нет, он все еще здесь. Он не понял. Он тренируется. Он послушен. Да, еще не скоро. Но все будет как надо. Андрей отпрянул на полшага назад. Внутри него все холодело. Они следят за мной. С самого начала. Через него. Через всех. Тень демона медленно повернула голову, и в тот самый миг ее взгляд практически ощутимо прошел буквально в миллиметре от укрытия, где затаился парень, но не увидел, или сделал вид, что не видит. Но существо снова начало надевать облик человека, словно артист перед выступлением. На плечи легла маска человека, лицо, глаза, одежда, улыбка. И он снова был тем самым учеником. Только теперь Андрей видел сквозь это, и теперь он точно знал, с кем имеет дело. Также Андрей знал еще и то, что один только неверный шаг, и все будет кончено. Существо, которое он только что видел, не было обычным демоном, брошенным из нижнего мира, чтобы пожирать и разрушать. Оно было разумным, тонким, опасным, как яд, который не ощущаешь до самой смерти. Именно это и заставило парня идти за ним. Он не пытался напасть, разоблачить, или устроить засаду. Нет, он хотел понять, увидеть, куда ведет эта ложь. На том месте, где он прятался, парень задержался всего лишь на мгновение, ожидая, пока существо окончательно войдет в свою человеческую роль. Оно повело плечами, выпрямило спину, даже тихо хмыкнуло, точь-в-точь, как человек, которого имитировало, и пошло, легко, уверенно, как обычный ученик, идущий куда-то по поручению мастера. Андрей дождался, пока между ними появится расстояние, лишь потом вплелся в лес, словно шелест, словно отблеск на коре. Магическая маскировка теперь была его второй кожей. Их путь вел вдоль узкой горной тропы, по которой едва мог пройти один человек. Вокруг уже высились самые различные скалы, поросшие лишайниками, и нависающие над ними массивные тени деревьев, склоненных под собственным весом. И хотя Андрей двигался осторожно, все равно чувствовал, что идет по лезвию. Обнаруженное им существо не торопилось, иногда останавливалось, словно прислушиваясь и проверяя окружающую территорию. И каждый раз у Андрея сердце замирало. Заметил, но демон, если и чувствовал слежку, никак не показывал этого. Он шел дальше, все глубже удаляясь в дикую часть долины, ту самую, где даже духи зверей становились беспокойными. Они миновали три скальных гребня, где сам парень, за все это время, пока жил в этой долине, никогда не бывал. Один из них был испещрен древними выветренными письменами. Андрей краем глаза отметил, они тянут энергию внутрь, вглубь земли. Потом была поляна. Поляна, по краям которой рассыпаны были кости, мелкие и крупные, человеческие, и не только. Демон шел мимо, как мимо всех этих останков, будто их здесь и не было. Он даже не замедлил шаг, и только после этого произошла остановка. Существо подошло к огромной коряге, покрытой грибами и лишайниками, и коснулось ее ладонью. Раздался тихий треск, потом полыхнула вспышка, и коряга раздвинулась, словно дверной проем. За ней прятался тонкий проход в скалу, и Андрей мгновенно почувствовал силы, чужие, зловещие. Здесь тоже есть проход в другое место, возможно, в сам Нижний мир, хотя, вряд ли, слишком слабая печать. Но дальше Андрей не пошел, он знал, что предел его удачи может быть очень близко. Вторжение дальше означало прямой контакт, и, если демон почувствует слежку, то он сразу же накинется на человека и постарается разорвать его, без колебаний. Поэтому он просто затаился, впитывал все, место, энергию, звук, исходящий из портала, шаблон, по которому тот был создан. Сейчас мне придется уйти, но я все равно вернусь сюда, но уже более подготовленным. Когда демон скрылся внутри открывшегося перед ним прохода, Андрей начал отступать, медленно, шаг за шагом, даже энергии отзыва не давал, будто стал частью мха, частью воздуха. Он уходил, но уже не как тот, кто бежит, а как тот, кто строит план. Андрей вернулся в долину к рассвету. Лицо его казалось спокойным, но за этим спокойствием скрывалось ледяное напряжение. Он шел тем же путем, которым шел всегда, неспешно, размеренно, с той самой легкой усталостью после ночного сбора растений или тренировки с плетениями. Но каждое его движение теперь имело двойной смысл. Он больше не был учеником, просто впитывающим знания. Теперь он был наблюдателем, ступающим по краю бездны и пытающимся не дать ей заглянуть в него в ответ. Старик, наставник, встретил его так же, как всегда, с легкой улыбкой и вопросом в голосе. «Роса сегодня поздняя. Нашел что-нибудь интересное, юноша?» «Пара золотистых колючников в расщелине», слегка пожав плечами, ответил ему Андрей, не поднимая глаз. «Похоже, там было логово мелкой твари, небольшие кости и остатки яиц. Хм, осторожнее в следующий раз. Иногда остатки, это может быть чья-то приманка». Голос старика был как всегда мягок, тепло ироничен, слишком мягок. Андрей кивнул, он уже начал скрытную подготовку. Каждый вечер, уединившись под предлогом медитации, он возвращался к месту, где чувствовал след демонической силы. Он тщательно записывал все в особый свиток, только теперь не плетениями, а сложной криптомагией, которую выдумал сам. Старик мог прочитать любое обычное письмо или структуру, но вот то, что Андрей начал вплетать в пустую ткань искаженного свитка, было похоже на песню, которую мог услышать лишь тот, кто знал ее изнутри. Он анализировал плетения, что исходили из той пещеры. Эти нити были иной природы, вязкие, холодные, и вместе с тем цепкие, словно жирная тень, которую не смыть водой. Однажды он почти почувствовал, как эта тень заметила его попытку наблюдения, и тогда, испугавшись, он отступил, затаился, и 3 дня не приближался к пещере вовсе. Внутри его начал формироваться план. Он выписывал каждую схему, магические паттерны, из которых складывались ключи, похожие на те, что старик использовал при активации костяного жезла. Он начал изучать анализ и разворот плетений, сравнивал то, чему обучал его старик, и то, что чувствовал в скрытых местах долины. Он учит меня защищаться от магии, но не говорит, какой. Учит подавлять эмоции, но не учит распознавать, чьи.